Глава 17. Владислав Громов. Пройдя через портал, мы оказались неподалеку от величественной арки, внушающей уважение на грани благоговения и размерами, и убранством. Прямо по канону, восхитился я, с интересом рассматривая знаменитые райские врата. Прекрасная Софиэль сделала приглашающий жест, предлагая мне идти к ним. Уже было шагнув вперед, я вдруг задумался. Вот чую пятой точкой подвох, а в чем он, понять не могу. Так, а что вообще мне известно об этих вратах? Да ничего, собственно. Не был я никогда верующим, хотя и атеистом меня нельзя было назвать. С удовольствием отмечал христианские праздники, иногда ходил в церковь, но, естественно, Библию никогда не читал. Да и не интересовался ей особо. Но вот что-то связанное с этими вратами я точно слышал. Но вот что? Так, только праведные души могут войти. Нет, не то. Раз она меня сюда притащила, значит, уверена, что я смогу зайти. Так, стоп. Зайти. А как насчет выйти? А вот об этом я точно ничего не знаю. Хотя... Не думаю, что эти врата смогут меня удержать, если я захочу покинуть райские кущи. С все более возрастающим сомнением я смотрел на хитрую ангельскую моську и убеждался, что мои смутные опасения не беспочвены. Ладно, идем вперед. Если что, надавать ей по попке за ее шалости я всегда успею, а неуемное любопытство надо утолить. Кто еще из живущих сможет похвастаться, что побывал в раю и вернулся обратно? Что, никто? Так я первый буду. В общем, вперед и с песней. Вот только с какой? А, точно. Шокировать и удивлять — наше все. И я, призвав боевую форму, запел во весь голос, бодро двигаясь к сияющим вратам. Софиэль, вышагивающая рядом со мной, явственно излучала возмущение и скрытый интерес. А еще она, по-моему, старательно запоминала слова. «Медведь с поросенком за медом идут, о жизни и смерти беседу ведут. Раскатами грома по лесу летит тяжелая поступь свинячьих копыт. Любимый цвет и любимый размер. Снаружи свинья, а внутри Люцифер. Шары над медведем — два дивных крыла. Но смерть улыбнулась ему из дупла. И понял герой, что попал на крючок. С небес прогремело «Стреляй, пятачок!» И над косолапым навис злобный рог, исчадие ада спустило курок. Таких поражений не знала земля, во всем виновата косая свинья. Меж адом и раем раскинула двух, в аду пятачок, а в раю Винни-Пух. КВН. Винни-Пух и пятачок. «Не стоит здесь петь такие песни», — укоризненно сказала моя крылатая спутница. Но мне показалось, что она украдкой проговаривала про себя текст, чтобы ни в коем случае не забыть ни слова. «Нельзя упоминать на небесах имя врага ангелов». «Да ну!» — непритворно удивился я. «Насколько я знаю, Михаил с Люцифером прекрасно общаются. Вон даже на совместную пьянку меня приглашали». «Все равно нельзя», — строго отрезала Софиэль. «Такими песнями ты сбиваешь с благостных мыслей население рая». «Не знаю, как я своей песенкой могу сбить кого-то с благостных мыслей. А вот ты своим видом сбиваешь с благостных мыслей меня». «Это как же?» В свою очередь удивилась она. «Я Софиэль, ангел красоты и добродетели. Как я могу кого-то с чего-то сбить?» «Насчет красоты это ты точно заметила. Даже спорить не буду. А вот добродетель... Глядя на твои штанишки, что плотно обтягивают твою попку, все высокие мысли куда-то испаряются, оставляя лишь низменные желания». «Какие желания?» Заикаясь и заливаясь краской, спросила она. А потом, видимо, сообразив, о чем я, бросила короткое «Хам!» и, гордо задрав голову, ускорила шаг, обогнав меня. «Ну да, хам. Еще скажи, что тебе не понравилось то, что я сказал». Усмехнулся я, глядя ей вслед. Желание проверить, насколько терпение ангелов было безгранично, было уж слишком неудержимым. Ты вон даже крылья расправила, чтобы мне лучше было видно твою симпатичную попку. Мы с тобой знакомы совсем недолго, но я уже тебя ненавижу. Злобно заявила она, рефлекторно прикрывая руками пятую точку. Ах, оставь, мне не привыкать. Моя жена, например, вообще при первой встрече меня убить пыталась. А сейчас ничего, любит. Да и вообще, меня постоянно обвиняют во всех смертных грехах. Так что это нормально. Недавно вон, во всемирном потопе обвинили. Не, ну, я, конечно, могу такое устроить, наверное. Но в тот раз точно не я был. Рррр! Зарычала она, и под мой громкий смех схватила меня за руку и потащила к вратам, которые внезапно оказались совсем рядом. Ага! Так ты специально меня вела сюда по дальней дороге, чтобы подольше побыть со мной наедине, догадался я. Так бы сразу и сказала. Я слыхал, у вас тут есть райские кущи. Там можно уединиться для, несомненно, важной беседы о добродетели и обо всем таком прочем. Если что, я утром душ принимал. Все, ты меня достал. Не могу больше. Отец наш небесный, дай мне сил. Завопила она и, увидев возникшего рядом с нами Уриэля, радостно кинулась к нему, по пути успевая изливать свои горькие жалобы на мое поведение. Озадаченно глядя на нее, тот пожал мне руку и довольно хлопнул по плечу, поинтересовавшись, что вообще тут происходит. В ответ он узнал, что я невозможный нахал, что неизвестно, как меня вообще небеса выдерживают, что таким, как я, не место в раю, и что даже ангельское терпение не беспредельно. Софиэль, ты не совсем правильно поняла статус нашего гостя. Смущенно глядя на меня, увещевательно произнес Уриэль. А сама, видимо, внимательно на него посмотреть не догадалась. Владислав – необычный смертный, удостоенный великой милости быть приглашенным на встречу с Михаилом. Он и сам бог. Бог равновесия. Первый среди равных. Именно он открыл для нас новый мир. Его присутствие здесь – лишь дань уважения к позвавшим его, а никак не наша милость и соизволение. Он нам ничего не должен. Скорее, это мы его должники. «Это как же так?» Застыла в растерянности неприятно пораженная девушка. «Он не может быть богом, только не он!» «Это почему еще не могу?» Обиделся я. «Вот у меня и посох красивый есть, и наряд подходящий. Ладно, это все лирика. Пошли быстрей. Михаил уже спрашивал о тебе. Ты наливку-то захватил? А вот с наливкой проблемы». Сказал я, краем глаза поглядывая на Софиэль, что с раскрытым от удивления ртом слушала нас. Чем-то все-таки она меня зацепила, только вот чем. Ее, походу, украл кто-то из ваших. «Кто посмел?» Возмущенно завопил Михаил, выходя из портала. И вторя ему, содрогнулись сами небеса. Видать, подслушивал пернатый говнюк, а как услышал плохую новость, так и решил сам явиться. Ангелы склонились перед ним в поклоне, а тот, не обращая на них внимания, кинулся ко мне. «Да откуда я знаю, кто это был?» Поговорил с Уриэлем, после раскрылся портал, и из него вышел ангел, схватил ящик и удрал, а после уже Софиэль появилась. «Целый ящик!» – отчаянно простонал Михаил. «Ох, когда я разыщу этого наглеца, ему даже ад покажется раем. А сейчас...» «Давай ко мне, нам есть о чем поговорить». Подхватив меня под локоть, он обернулся к Уриэлю. «Уриэль, найди Гаврила, он с утра похмельем мается. И расскажи, что наливку украли. Думаю, он быстро ее найдет». «А я хотел по раю прогуляться, посмотреть, что тут и как», — огорчился я. «Все потом, тебе Софиэль покажет и расскажет. Сейчас некогда, у нас появились новости». О пропавших аватарах пожирателей. Затем он затащил меня чуть ли не силком в портал, в который вместе с нами шагнула и слегка испуганная девушка. Мгновение спустя мы оказались в огромном кабинете Михаила, где уже со всеми удобствами вальяжно расположился Люцифер, попивая красное вино из высокого бокала. На бедную Софиэль было жалко смотреть. Вот так и рушатся идеалы у девушек. когда то, что им внушали с детства, оказывается неправдой. «Это кто у нас тут такой красивый?» — поздоровался Люц, плотоядно облизываясь и с горящим азартом глазами подбираясь к Софиэль. Но та вдруг спряталась за мою спину, несознательно схватив меня за руку. «Да, Леонард был прав», — огорченно вздохнул Люц. «На тебя девушки реально вешаются». Софиэль, осознав, что только что сделала, отпрыгнула от меня, тут же приняв максимально гордый и независимый вид. Но все впечатление портили отчаянно олеющие ушки, да легкие смущенные подрыгивания крыльев. Михаил, с усмешкой наблюдавший за нами, предложил всем присесть, а Софиэль велел подождать приемной. «А ты все же подумай по поводу кущ», — успел я украдкой шепнуть девушке перед тем, как она вышла из кабинета. «Ну, раз с делами сердечными разобрались, давайте решать вопросы, что успели накопиться за это время», — начал Михаил, удобно расположившись в кресле. «И главных, собственно, всего два. Обнаруженный след пожирателей и кто украл у меня ящик наливки?» Последнее он практически прорычал. «Проморгали пернатые», — возмутился Люцифер. «А я, признаться, очень на нее рассчитывал сегодня. Ну, вообще-то, у меня есть еще одна бутылка. Эксклюзив, так сказать, из последней партии», — скромно сказал я, извлекая бутылку из пространственного кольца. «Зачем я ее туда засунул, понятия не имею. Но вот, пригодилась. Но испытание она не прошла, и что из себя представляет, не знаю. А вот сейчас мы и узнаем», — обрадованно заявил Михаил, выхватывая ее у меня из рук и разливая содержимое по давно приготовленным бокалам. «Естественно, сам я ее пить не стал. А вот ангел с демоном, ничуть не сомневаясь, сразу опрокинули напиток в себя, предвкушая незабываемый эффект. От внезапно замершей троицы вдруг полыхнуло эфиром. Глаза стали масляными, а руки затряслись, как у паралитиков. Глядя на их довольные рожи, я не смог сдержать смеха. А все потому, что их крылья стали стремительно обретать светло-зеленый оттенок, причем на них появились рисунки весьма похабного содержания. Да и вообще их кожа стала отливать зеленцой. Поначалу они этого не заметили, лишь обратив внимание на то, как я, уже не сдерживаясь, гагачу в полный голос, соизволили посмотреть пристальнее друг на друга. Шок, удивление и безрезультатные попытки вернуть все как было, а потом злобные, разом протрезвевшие рожи, с возмущением уставившиеся на меня. «А я что? Я ничего!» Предупреждал же, что это экспериментальный образец. Кто знает, какие травки в него подмешала баба Лена и где их брал наш главный поставщик дури леший. Рецепт они даже мне не раскрывают. Так что походите зелеными, пока наливка из крови не выйдет. Едва сдерживая смех, проговорил я, тем временем пристально рассматривая порнушку на крыле ангела. Хм, а вот это интересная поза, надо попробовать. Потом спохватился, отводя взгляд от похабных картинок. «Так, что там с пожирателями?» Михаил, злобно пыхтя как паровоз, вскочил с места и пошел к карте Земли. «Вот тут они обосновались!» Ткнул он пальцем в область Японии. «Территория настолько закрытая, что мы не можем туда попасть. Вся она защищена магически, и над ней висит темный туман, что блокирует любую магию. Попасть туда порталом не получится, только ножками. Так что иди и побеждай», — мстительно закончил он. «Миша», — злобно сощурился я, — «ты меня случаем с Урелем не перепутал? Я ведь тоже могу послать туда, где зеленые крылья окажутся самой маленькой проблемой. Где подробные данные о местности? Кто ей владеет? Какими силами они располагают? То, что ты мне сейчас сказал, я мог бы узнать и у элементалей. Ради этого тащить меня на небеса было не самой лучшей идеей. Тем более, что времени у меня на гулянке нет. А если бы я захотел напиться, то рванул бы лучше к Люциферу. Делать алкоголь – грех. Значит, лучшие производители у него. Ах, дорогой!» – засиял Люц, подпустив свою речь характерного кавказского акцента. «Дай я тебя обниму. Твои слова заставили мое сердце плакать, как тысяча вулканов. Клянусь преисподней, приходи, для тебя лучшее вино, лучшие девушки. Познакомлю тебя с одной суккубой, девчонка, огонь. Причем в прямом смысле слова. Ладно, ладно, понял, осознал, погорячился. Поднял руки, сдаваясь, Михаил. Полную информацию по этой области тебе даст Цефиэль. Она же и будет тебя сопровождать в этой вылазке. Как только ты туда проникнешь, завеса спадет, и мы придем на твой свет. Но позвать нас сможет лишь она. Другой связи там нет. Так, стоп. Еще одна девушка на мои... голову. Меня невесты за член повесят на елке, а яйца раскрасят под новогодние игрушки, если я еще одну бабу притащу. Не одну, а две. Глубокомысленно уточнил довольный Люцифер. «Я же тебе тоже в сопровождении суккубочку подкину. Она как раз сейчас на земле. Красоты редкостной. Правда, характер у нее адский». Уже тише пробормотал он. «Что?» Не веря своим ушам и чуя приближение северного пушного зверька всеми своими причиндалами, завопил я. «Что?» — отозвался он. «Я это вслух сказал?» «Не бери в голову. Стар стал. Заговариваться начал. В общем, девушка хорошая. Во всех смыслах. Тебе понравится. А нельзя девушек на мужчин заменить?» С надеждой попробовал слиться я. «Ну, ты меня, конечно, сейчас удивил», — разочарованно протянул Люцифер. «Не, для нас важен принцип «живи сам и не мешай другим». Просто я думал, ты больше по женщинам. Но если ты так хочешь, есть у меня парочка любителей мужчин». «Фу-фу-фу!» — взорвался я. «Какие к черту любители мужчин? Мне соратники нужны, а не постельные игрушки. Так, все, присылать их ко мне не надо. Когда решу туда отправиться, сообщу. Сейчас есть другие дела. Давайте дня через три созвонимся и решим. Есть у меня мысли по поводу этого места. Надо обдумать». «Ты разобьешь Софиэль сердце», — трагичным голосом сообщил Михаил. «Ты ведь ей понравился. Вон как она тебя за руку схватила. Все, пошел в ад, ваш рай. Я валю домой», — прорычал я. «Софиэль тебя проводит до врат. Тут порталы не работают», — помахал мне рукой Михаил, присматриваясь к бутылке с наливкой, в которой что-то еще плескалось. Решив, что дополнительный козырь в рукаве никогда не будет лишним, я не стал переубеждать его по поводу порталов и резво вылетел за дверь. «Ох, Миша, вот сейчас ты конкретно нарвался. Я отомстю, и мстя моя будет страшной». При моем появлении в приемной Софиэль попыталась было опять принять гордый и неприступный вид. Но я, совершенно не обращая на нее внимания, стремительно направился к выходу. Куда идти, я понятия не имел, но считал, что легко найду дорогу. По идее, арку входа можно было увидеть из любого места рая, так что долететь до нее не составило бы труда. Про экскурсию пришлось забыть, уж слишком взвинченным я был. «Стой! Да стой ты!» едва догнала меня запыхавшаяся девушка. «Ты не сможешь выйти из здания, тут все на защите стоит. Сейчас портал открою и переместимся к выходу». Не дав мне произнести ни слова, она опять схватила меня за руку, и мы оказались возле светящихся райских врат. Смущенно отпустив меня, она уставилась на меня своими голубыми глазами, не зная, что сказать. Да и я на мгновение залип, глядя в них. Но в голове раздался гром негодования, в котором мне почему-то почудились злые голоса близняшек. И наваждение прошло. «Расскажи мне о пожирателях», — попросил я ее, старательно отводя глаза. Слегка смущаясь и краснея от этого еще больше, она начала рассказывать. «Пройдя по их первому следу, что еще не успел раствориться в эфире, мы никого не обнаружили. Нам пришлось сделать около полусотни прыжков, прежде чем они прекратили перемещаться. Пройдя уже дальше, по живому следу, мы натолкнулись на область, войти в которую означало бы быструю смерть. Эта область находится в провинции Сетцу, недалеко от Осаки. Пробовав копнуть глубже, мы выяснили, что эти земли принадлежат клану Ига, закончил я за нее. Наемные убийцы считаются лучшими в Японии. Ты знаешь? Удивленно посмотрела на меня девушка. Знаю, кивнул я. Совсем недавно на меня было совершено покушение. Двух наемников убили, а вот третьего удалось допросить. Правда, имени нанимателя он и сам не знал, но клан указал точно. Ига. Я планировал заняться ими позже, но, видимо, планы придется менять. А я-то все гадал, кто же меня грохнуть-то жаждет? И чем я так насолил японцам? А тут, оказывается, пожиратели шалят. Это многое объясняет. Ладно, Софиэль, спасибо за информацию. Надо ее теперь обдумать. Да и врываться туда сгоряча, с шашкой наголо, как-то глупо. Есть умные люди, лучше знающие обстановку там. Думаю, они смогут пролить свет на тень, улыбнулся я. А теперь мне пора. Было приятно с тобой познакомиться. Но теперь я понимаю, что у нас все равно бы ничего не получилось. Бросил я ей на прощание, выходя через врата. «Это почему еще?» Услышал вслед ее возмущенный возглас. «Не хочу об этом говорить. Мне слишком больно. Ты разбила мне сердце. Прощай!» Патетически воскликнул я, внутренне трясясь от смеха, и шагнул в серый мир, переносясь в поместье. Осталось еще одно незавершенное дело, и надо было его обсудить с дедом, которого я обнаружил в кабинете. Тот что-то читал, закопавшись в бумаге, как крот, делая на них быстрые пометки, причем вид у него был довольный, как у хомяка, обнаружившего ничейный склад зерна. «Явился?» — откинувшись на спинку кресла, произнес он. «Ты вообще сидишь хоть иногда на одном месте? Будто мне дают это сделать!» — буркнул я, плюхаясь рядом. «Вот в раю сейчас был». С Мишей пообщался и узнал интересную новость. Знаешь, кто на меня ниндзя натравил? Думаешь, японцы? Не-а, пожиратели. Они, оказывается, там обосновались. Теперь надо срочно поговорить с Хидэки и Сугаварой. Эти два клана контролируют всю Японию, а значит, владеют всей информацией. Объяснить им, кто их хотел столкнуть лбами. Так они сами это место сотрут с лица земли. Хотя им с пожирателями рано сталкиваться. Не осилят, думаю. А вот если расскажут мне, что там и как, сильно облегчат мне разработку плана атаки. Опять один пойдешь, — нахмурился дед. Да не, — отмахнулся я. Там рогатые с пернатами обещались подтянуться. Главное туда войти, а там и их легионы появятся. Размолоть им в пыль, даже чихнуть не успеют. Тянуть с этим не буду. После награждения, наверное, и рвану. Из наших никого брать не буду, а Хидэки меня давно в гости приглашала. Вот и поеду с официальным визитом, типа познакомиться с родителями, а сам загляну в гости к этим тварям. Мне не нравится, что ты опять суешь голову в петлю. Снова недовольно нахмурился дед. Но я уже привык. Главное, не переусердствуй. Да и учебу ты совсем забросил. «Мне это совершенно не нравится. В роду Громовых неучей не было. Все будет хорошо, дед. А вот насчет учебы я бы тоже хотел поговорить с тобой. Я планирую бросить академию. Подожди, не перебивай». Поднял я предупреждающий ладонь, увидев, как он вскочил в возмущении из кресла. «Сперва дослушай меня. Я долго думал про обучение и пришел к выводу, что напрасно теряю время. То, что я делаю и чему там учат, совершенно разные вещи. Мне не нужны плетения, усиливающие руны, стройные конструкты эфира. Под напором моей силы они просто развалятся. Помнишь, как ты победил меня? Хочешь, попробуем еще раз? Уверяю тебя, дед, сейчас ты не продержишься и 5 секунд. Это не вызов и не попытка тебя унизить. Я просто констатирую факт. Мне нужно высших создавать и налаживать связи между мирами, искать союзников и создавать армию. А я копаюсь в песочнице, да с девчонками вопросы решаю. Надоело, если честно. Максимум, на что я готов согласиться, это на свободное посещение занятий. Есть предметы, которые мне интересны, но не более. А лучше вообще уйти из академии. Пойми, я не отказываюсь совсем от учебы, но там меня, увы, ничему научить не смогут. Есть у меня одна идея, где найти достойного учителя, но она пока сырая. Надо ее хорошенько обдумать. Сейчас для меня первостепенная задача — уничтожить аватаров-пожирателей, порталом объединить наши миры с Пашей, найти планеты, что подверглись атаке пожирателей. Вопрос с высшими, я думаю, совместно решать с магами из другого мира. К тому же мне кажется, что скоро тут будет от эльфов не протолкнуться. А они, как я понял, могут тут обрести былую силу, и значит станут хорошими учителями и союзниками. «Братик!» — влетела в кабинет деда Ириска и, наткнувшись на его суровый взгляд, быстро сдала назад. «Я помню, что наказано, но новость слишком хорошая, я же не вытерплю. Ну, в общем, радуйся, я нашла тебе идеальную невесту». «Хорошо, что я в этот момент сидел, иначе бы точно рухнул со стула». «Внученька!» — голос у деда стал приторно мягким. «А тебе не кажется, что у Владислава невест и так перебор?» «Не кажется», — отмахнулась она. «Такой точно нет, и это не наша учительница. Не делай такие большие глаза. Она благородная, красивая, умная. Приехала к нам в школу провести урок, а как узнала, что я та самая Громова, так только со мной и разговаривала, и очень тобой интересовалась. Я, конечно, много не рассказывала, я же не дура, но и этого оказалось достаточно, чтобы она захотела с тобой познакомиться. В общем, я ее пригласила в гости на завтра, так что вечером будь дома как штык и обязательно в красивой одежде». «Солнышко», — медленно произнес я, задницей чувствуя надвигающиеся проблемы. «Все вопросы с новыми девушками решают мои невесты. Только после их одобрения я могу начать рассматривать новую кандидатуру. Давай мы не будем спешить. Пусть она сначала с Селеной познакомится. И близняшки с Ольгой ее тоже должны узнать. А потом мы вернемся к этому вопросу». «Нет, я не хочу столько тянуть. Она мне понравилась, значит и остальным понравится. Не будь юбочником. Ты мужчина или кто? Я твоя любимая сестренка, значит лучше знаю, кто тебе нужен. Твои невесты очень хорошие, я их почти люблю, но и это не хуже. Так что возражения не принимаются. Готовься». И она, чмокнув щеку меня и деда, унеслась из кабинета, оставив нас смотреть ей вслед с открытыми от удивления ртами. «Деда, а вот это что сейчас было?» Слабым голосом поинтересовался я, представляя себе, что будет, когда девчонки об этом узнают. «Не знаю, но завтра вечером будь при параде. Отказать гости под любым предлогом мы всегда сможем, а вот внучки нет. Мне еще наше поместье дорого, как память, да и видеть ее слезы я вообще не хочу. В общем, готовься. Вот не зря я чувствовал целый день приближение северного пушного зверька. И вот он, наконец, добрался до меня. И от этой мысли мне вновь малодушно захотелось свалить куда подальше. Но в то же время во мне поднялся гнев. Кто такая эта красавица, что смогла так ловко задурить голову сестре? Так, а вот это уже правильная мысль. Значит, завтра будут не смотрины, а проверка того, кто еще строит планы влезть в нашу семью». Почувствовав, что острые когти, начинавшие сжимать мои бубенцы, слегка разжались, я вернулся в коттедж, забыв, что так и не решил вопрос с академией.